Эдуард. Я вышел из подвала, подавив ликующий смешок. 2 месяца не мог заставить себя там убраться, но в самый важный день в доме не должно остаться ни грамма пыли, грязи, ненужного барахла. Убирался с раннего утра, прервавшись только на приготовление праздничного ужина. Несмотря на то, что я арендовал это жилище, планировал выкупить его у строительного холдинга Баринова. Мне нравилось это место. Живописная территория на небольшой возвышенности в нескольких минутах ходьбы от залива. Я бы хотел, чтобы со временем дом наполнился топотом маленьких, неуклюжих ног. Мы с братом были обделены родительской любовью. В глубине души всегда мечтал восполнить этот пробел, жаждал иметь счастливую многодетную семью. Я остановился посреди гостиной, с гордостью осматривая свою работу. Первый раз в жизни устраивал романтическое свидание. Приплыли. Повсюду расставил вазы с подсолнухами. А прошлой неделе мы с Линкой объелись семечками, все-таки распробовав тот букет. Знал, что любимая оценит мой юмор. Съемки закончились, завтра с утра у нее самолет. Засунул руку в карман, в 10-й раз проверяя маленькую бархатистую коробочку. Прям как ненормальный. Да куда она денется? Все время казалось, это какой-то предрассветный ошалелый сон. Стоит вздохнуть поглубже, и плотная густая дымка над морем рассеется, сероглазый ангел с стальным стержнем в груди помашет крыльями, возвращаясь на перину из облаков. В заднем кармане джинсов завибрировал телефон. Достал его, хмуро сощурив глаза. Пришло уведомление о 5 пропущенных звонках и нескольких сообщениях. Только тут дошло, что в подвале не ловит сеть. Взгляд зацепился за пропущенное от Ангелины. «Бесовой», — улыбнулся, испытывая смущение. Звонила моя будущая жена. Я не мог отпустить ее. Она принадлежит мне. Хочет сниматься, пусть снимается, в перерыве между декретами. Неожиданно в ворота позвонили. Кого там еще принесло? Я не ждал гостей. С минуты на минуту собирался ехать за любимой. Вечеринка киношников подходила к концу. Натянул кроссовки, вышел во двор и, миновав ухоженную лужайку, остановился возле забора. «Эдик, ты дома?» — помахал рукой лучший друг. «Боря, какого черта тебе надо? Я опаздываю, поехал за Ангелиной!» Щелкнул дверным замком, впуская компаньона на территорию двора. «Поздно!» — гость растерянно пожал плечами. «Что?» — мои ноги вдруг ослабели. «За ней заехал Цветков. Они вместе отправились в аэропорт. Кажется, Макс предложил полететь на частном самолете». Поясницу прошиб пот. Машинально засунул руку в карман в надежде нащупать пачку сигарет, но уперся кончиками пальцев в бархатистую коробку. Пару секунд непонимающе таращился на друга, а потом тихо поинтересовался. «Боря, она просила что-нибудь передать?» Компаньон пожевал губу. «Нет? И ничего не сказала? Просто поехала с Цветковым? Ты ничего не путаешь?» «Ну, они с Максом смеялись, что-то бурно обсуждали». «А, вспомнил!» «Говори». «Лина боялась пропустить какое-то важное интервью. Кажется, завтра с утра их ждут на съемках вечернего Малахова, поэтому ребятам срочно понадобилось в Москву». «А, интервью... Ну да, конечно», — произнес натянутым, словно струна, голосом. «И еще!» — друг сконфуженно отвел взгляд. «Что?» «Я как-то случайно подслушал, как девчонки нас обсуждали. Лина призналась, что не ожидала, насколько веселым может оказаться курортный роман». Боря хмыкнул. Я стиснул челюсти, чтобы не зарычать. «Зачем ты приехал?» — холодно поинтересовался в ответ. «Ты же сам просил завести смету». Только тут заметил пухлую папку с документами у него в руках. «Эд, не спорю, она классная барышня, но не для тебя. У Линки одни съемки в башке. А мы через месяц открываем свой первый отель. Со временем появится целая сеть бюджетных отелей по всему побережью. Мужик, я верю в нас». «Да». «И, Эдик, что еще?» «Я тут Настю видел», — товарищ загадочно прищурился. «Мы расстались. Не хочу говорить о ней». «А вот это ты зря. Она хорошая девчонка. Сохнет по тебе. Может, хватит играть в героя-любовника? Или я сам за ней приударю?» Боря хитро вскинул выгоревшую бровь. «Ты?» — плотно сжал челюсти. «Ага», — самодовольно ухмыльнулся компаньон. «А как же Молли?» — поглядел на него в упор. «Да брось!» — Боря заржал. «Прозвлеклись, пора и честь знать. Она завтра возвращается в Питер. Я буду скучать», — подмигнул товарищ. «Ладно, я спать. Может, прокатимся по побережью? Тёлочек зацепим?» «Борь, я спать хочу», — повысил голос, сжимая кулаки. «Ладно, ладно. Да не грусти ты, одной бабой больше, одной меньше, забудешь свою Железнову». Я недобро хмыкнул. Попытался сделать вдох, но ничего не вышло. «Нечем. Забыть ее, как разучиться дышать». Я закрыл дверь, медленно потирая виски. Обвел взглядом просторную гостиную, морщась от изобилия подсолнухов. «Господи, какой же я идиот!» Затрясся от истерического смеха, хватаясь за голову. «Решил удивить Железнову подсолнухами! Тупой босяк! Она он летит на частном самолете со звездой экрана, а я...» «А кто, собственно, я?» Хотелось, чтобы Ангелина сказала это вслух, забив последний гвоздь в крышку гроба самооценки. Достал из кармана телефон, проведя пальцем по иконке с изображением задумчивой сероглазой девушки. «Абонент недоступен. Пожалуйста, перезвоните позже». Боря оказался прав. Мой ангел находился в своей стихии. В облаках связи нет. «Предлагаю беззаботный курортный роман, без ругачек и выноса мозга, как будто мы только познакомились». Собственные слова громыхнули в сознании, отсвечивая сотнями шаровых молний. «Мне не за что ее винить. Мы ведь заранее обо всем договорились. Белоручка не виновата, что я окончательно на ней сдвинулся. Она даже звонила перед отъездом, наверняка хотела попрощаться». Я открыл дверцу мини-бара, замурованного в одном из кухонных шкафов, и выудил оттуда бутылку водки. Скрутил крышку, сделав большой глоток. Алкоголь обжег горло. Присел на корточки, вцепившись ногтями в кожу на затылке. «Забыться. Хоть ненадолго. Я прошу». Вдруг вспомнил, как сорвался спустя несколько недель после приезда в Сочи. Днем и ночью куролесил по прибрежным забегаловкам. Тогда казалось, что жизнь — дерьмо. Вернее, нет. Полное дерьмо. В какой-то момент у меня опустились руки. Однажды напился до зеленых чертей, ничего не соображал, но полез в драку. Мозги бы точно отшибли, если бы за меня не вступился Боря. С этого момента и стали общаться. Он помог с арендой квартиры, поддержал идею легальных гонок и даже посоветовал место для будущего автосервиса. Мы составили идеальный бизнес-союз. Я часто руководствовался инстинктами, а Боря всегда мыслил трезво. Прикончив первую бутылку, еще раз набрал Железновой. Язык развязался. Не терпелось высказать все, что думаю. Но ответом вновь послужило сухое безжизненное мычание. Тогда я вернулся в гостиную, обводя пристальным взглядом десятки ярко-желтых цветов. Невыносимо. Больно. «Неудачник! Какое же ты ничтожество, Эд! Такая, как она, никогда бы не опустилась до уровня дешевой забегаловки и семечек!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Сорвался с места, схватив вазу и швырнул ее об стену. Меня оглушило звуком бьющегося стекла, с губ слетел судорожный вопль. Хотел отнять Ангелину у всего мира и залюбить до смерти. В ушах стоял ее кристально чистый смех. Каждое совместное воспоминание прожигало километровые канаты нервов. Расколотив очередную вазу, я вздохнул, направляясь за новой бутылкой водки. Праздничный ужин так и остался нетронутым. Сюрприз. Губы растянулись в подобие улыбки, но получился полный провал. Я превратился в сгусток боли, безнадёги и тоски. Время остановилось. Перед глазами то вспыхивали, то гасли фейерверки. Она преследовала даже во сне. Мы словно перенеслись на тот дикий пляж. Ангелина покрывала каждый сантиметр моего тела поцелуями, непрерывно глядя в глаза. Её глаза. Блестящая серая гладь превратилась в штормовое море. Во взгляде светилась тоска. А потом губы любимой опустились ниже. Я взвыл, почувствовав, как кровь приливает к члену. Образ Ангелины мог поднять даже у мертвого. Мозг до сих пор напоминал фруктовый пудинг, а тело начинало оживать. Мысли сосредоточились на ощущениях внизу живота. Я все дальше уплывал от реальности. Мы с Линой занимались любовью по несколько раз в день. Я окаменел от одного прикосновения. Ее горячие губы хозяйничали вокруг ствола, язык играл с головкой, пальцы гладили мошонку. Пьяное забвение сменилось звериной похотью. Каждая мышца натянулась струной. Смотрел на звезды, позволяя любимой делать со мной все, что пожелает. Мое тело, впрочем, как и душа, навсегда принадлежало ей. Пульсация в члене становилась адской, прикосновения алчными. «Лина, ты вернулась», — выдохнул пересохшими губами. Мышцы внизу живота горели огнем. Я застонал, ощутив теплые губы на своей груди, шее, ключицах. Мечтал, чтобы этот сон никогда не заканчивался. Я и она в одной постели. Обнаженная или в моей футболке. Дикий кайф. Мышцы бедер пронзил очередной сексуальный разряд. Кончить. Мне необходимо было сделать это. Выместить свой гнев. Но сил подняться и дойти до душа, увы, не оказалось. «Лина, ты вернулась», — продолжал шептать, окончательно запутавшись, где реальность, а где вымысел больного сознания. «Да, Эдичка, я вернулась. Я здесь. Теперь все будет как раньше. Все вернется на круги своя». Я сцепил зубы, чтобы не застонать. Пара конвульсивных толчков, и сознание ослепило слабая вспышка удовольствия. Я был так пьян, что все ощущения притупились. «Лина», — прохрипел, утыкаясь носом в облако шелковистых волос. «Запах». Меня чуть не вывернуло наизнанку от приторно-сладкого чужеродного аромата. Моя девочка пахла совсем иначе. На долю секунды приоткрыл слезящиеся глаза. «Нет, это не сон. Этого не может быть!» Несмотря на настырный солнечный свет, глаза не хотели открываться. Голова раскалывалась, как чугунный котел, по которому барабанили кулаками. Бум-бум-бум! Во рту стояло мерзкое спиртовое послевкусие. Прошлый вечер частично стерся из памяти. Еще бы, я нажрался на голодный желудок. При мысли о еде к горлу подкатил ком желчи. «Бля!» Судорожно вздохнул, пытаясь собрать себя в кучу. «Эдик, ты проснулся?» Я вздрогнул, резко поворачивая голову. «Какого черта ты тут?» Язык забуксовал, прилипая к небу. Поясница и ладони моментально взмокли. «А я завтрак приготовила», — смущенно улыбнулась Баринова, присаживаясь на кровати. «Ты же вернула свои ключи», — ошарашенно выдохнул, скаля зубы, как ненормальный. «Вернула. Правда, гораздо раньше сделала дубликаты». Настя опустила ресницы. В воздухе разлилась оглушающая могильная тишина. Только сейчас обратил внимание, что бывшая девушка сидела в неглиже. Стянул простынку с бедер, прерывая затянувшуюся паузу отборным матом. «Мы трахались», — процедил сквозь зубы. «Нет». «Эдик». «Трахались?» — я подскочил с силой, стискивая ее запястье. «Да. Ты был рад, что я вернулась. Сам же говорил, она уедет, и все будет как раньше». Губы ее незваной гости задрожали. «Уходи». «Эдик, мы ведь всегда друг друга поддерживали. Я не оставлю тебя в таком состоянии». «Уходи, Настя! Проваливай!» — повторил срывающимся голосом. В ушах звенело. Я еле держался на ногах и впервые пожалел, что пару лет назад во время гонок удалось избежать лобового столкновения. «Но, Эдичка, я знаю, тебе сейчас нелегко, но мы сможем преодолеть все это». «Неужели тебе приятно обгладывать после нее кости?» — спросил, глядя прямо в глаза. «Она уехала. Вот увидишь, скоро все будет как раньше». Баринова отвела взгляд, не выдержав зрительного контакта. «Да ни черта уже не будет как раньше!» — проревел, долбанув кулаком по дверце прикроватной тумбы. «Буду трахать тебя, представлять ее! Устраивает такой расклад?» Я расхохотался, схватив Баринову за плечи и потащил к двери. «Уйди из глаз моих! Уйди, Настя!» «Эдик, прекрати вытирать об меня ноги. Я ведь могу и с отцом поговорить. И что он сделает? Перекроет мне кислород? Ты думаешь, я испугаюсь? Да мне плевать! На тебя, на твоего папашу! В гробу я вас всех видел!» Вытолкнул липучку за дверь, бросая измятое платье ей под ноги, и побежал к холодильнику. Краем глаза видел там непочатую бутылку.